то ли джедаи, на удивление, попались слишком осторожные, решив использовать вместо себя разведзонды, то ли у них сыграло их знаменитое клятое чутье, но лезть в шахту они не решились. Вот только лейтенант дозора вовсе не собиралась ни упускать свою добычу, ни давать Джети возможность засечь их базу. «Давай же», – процедила она, смотря, как индикатор грузового турболифта опускается все ниже, приближаясь к тому месту, где сейчас находились ее солдаты. «Быстрее, Вылан, что там у тебя?» Рыжеволосая воительница еще не знала, что вместе с кабиной неумолимо приближается их смерть. Спокойная, холодная, неотвратимая, принявшая вид весьма большой камеры с сжатым газом Тибана, молекулы которого все больше раздражались короткими вспышками лазерных лучей, установленных внутри камеры. Вот только никаких предохранителей, ровно как и выхода энергии, на этой самодельной бомбе не существовало. Дополнялась конструкция семью термальными детонаторами, готовыми активироваться в тот момент, когда превратившийся в плазму газ ударит по гранатам тепловой волной. «Вылан, чтоб тебя, отвечай». Краем глаза командир ночных сов заметила, что кабина лифта достигла назначения. Последним, что увидела Бокотан, прежде чем исчезнуть в потоке испепеляющей все живое плазмы, была ярчайшая вспышка, вырвавшаяся из контейнера, отправленного джедаями в шахту. На 3 часа, гравициклы пытаются уйти, фиолетовые глаза Зеро сузились, наблюдая на голокарте за тем, как залп из сдвоенного турболазера от духа мщения превратил отступающих мандалорцев вместе с их машинами в неопрятную кучку сажи. Ситуация была более чем хороша. Занявшие круговую оборону возле трапа мстительного духа клоны во главе с Энакином уверенно сдерживали натиск дозора смерти. Мандалорцы явно готовились к захвату судна в целости и сохранности, полагаясь на внезапность, так что в их распоряжении явно не наблюдалось сверхтяжелого оружия, способного пробить броню корабля, в то время, как 8 турболазеров корабля собирали щедрую жатву в рядах напавших, при этом, благодаря дальности орудий, не давая им отступить и привести подмогу. «Энакин, осторожнее, слева от тебя еще 5, приготовься контратаковать. С4, С7, помогите Скайвекеру гранатами. С1, противник по курсу за деревом, 10 метров, а то я не вижу, но за гранаты спасибо». Сквозь череду взрывов слегка ехидный голос Скайвекера оповестил о том, что падаван Кеноби все еще был жив. В отличие от своих противников, слыша через камлинг хищное гудение светового меча, явно что-то прожигающего, Лулу очень отчетливо сейчас представлял себе, как Энакин широким взмахом сносит очередному неудачнику дозорному голову. Боем данное действие назвать было сложно, даже побоищем лишь с натяжкой. Скорее уж это была казнь, зачистка. Несмотря на то, что в шахту на Конкордию можно было не лезть вовсе, все необходимое для обвинения губернатора уже было в наличии, генерал просто не хотел оставлять за спиной действующую бандитскую ячейку, которая, пусть и в далеком будущем, может ударить в спину, и лейтенанта, которая могла бы взять руководство дозором на себя, да и клон, согласившийся служить Весли добровольно, не тот человек, которого дьявол-император желал бы оставить в живых. Еще один уходит, на 10 часов, огонь. У дозора смерти было много прекрасных, на взгляд Лилуша, качеств. Храбрость, умение вести партизанскую войну, определенная доля холодного расчета. Превосходные качества для террористов, уж он сам мог судить об этом в полной мере. Увы, были у них и качества, разом перечеркивающие все достоинства. Абсолютная неразборчивость в методах ради достижения мелких целей, привычка бить по мирным жителям, что лишь настраивало против дозора гражданских, глупая безжалостность ни к месту и ни ко времени. Все то, что присутствовало в японских повстанцах до того, как Зеро изменил их, заставил пойти по иному пути. Показал, что настоящий враг это не британцы, но Британия. Но самым главным их недостатком была, пожалуй, предсказуемость. И это было печально, для самого дозора. Узнав, что джедаи, возможно, сунутся в шахты, дозорные повели себя точно так, как от них и ожидалось, помня о их тактике террора с вечным ударил отступил, которой они пользовались при нападении на дворец. Устроили засаду, весьма неплохую, следовало признать, исходя из тех данных, что у той ныне покойной женщины имелись. Ведь если бы сюда прилетели действительно джедаи, которые действительно не знали бы наверняка о том, что эта шахта является базой мандолорцев-радикалов, у дозора все могло бы получиться. Вот только предсказуемость, привычка нападать на жертву, которая не может сопротивляться, сыграла с ними злую шутку. Такую же, как с тем зайгерианцем, что стал первым побежденным Лелушем противником в новом мире. Такую же, как их собратья во дворце Сандари. А оказавшись в ситуации, когда противник не только сопротивляется, но и преподносит сюрпризы в виде самодельных бомб, созданных Энакином, теряются, не в силах приспособиться. Еще один серьезный недостаток, если так посудить. Впрочем, это уже не столь важно. Все, голос Скайуокера, рассекшего последнего мандаларца из тех, кто попытался сгруппироваться и отступить, лучился едва скрываемым удовольствием. Похоже, на дозор смерти со времени их нападения на дворец у него уже успели отрасти немалые зубы. Энакин явно не терзался совестью ни за тех, кто погиб в плазменном огне от его творения, ни за тех, кого придавило после этого обвалом. Об убитых собственной рукой даже речи не шло. Это был последний, Лу. Живым не ушел никто. Отличная работа, Энакин. Лелуш скрестил руки на груди, удовлетворенно улыбаясь и раскрывая свой разум, стараясь охватить как можно большее пространство. Судя по отголоскам в силе, вокруг действительно не осталось тех, кто мог рассказать раньше времени Весли об этом побоище. «Ребята, поднимайтесь на борт, канониры, огонь по входу в шахту. Блейк, после этого, поднимай дух мщения в воздух. Завалим и запасной вход. Вряд ли кто-то из мандаларцев, бывших внизу, мог бы выжить после произошедшего, но полагаться на удачу Зеро не собирался. Как не собирался и жалеть этих бандитов, своими действиями просто позорящих звание террориста. Я не боюсь зла», сами собой прошептали тонкие губы бывшего принца, «ибо имя мне Зеро, воплощенный ужас для тех, кто применяет свою силу не по назначению. Что же касается губернатора Конкордии, вам шах, Превисла. Осталось лишь разобраться с губернатором и теми из дозорных, кто наверняка еще оставался в столице Нового Мандалора, с оставшимися на Конкордии, что, быть может, скрывались в иных шахтах, воевать не было времени». Итак, устроившаяся на своем троне герцогиня повернула голову к Калмику, «Мы можем начинать, я полагаю». Разумеется, высушенный, как фрукт под пустынным солнцем, премьер-министр Сандари повелительно хлопнул в ладоши, призывая собравшихся к порядку. Звук, переданный микрофоном на трибуне и многократно усиленный динамиками, разнесся по залу суда, прерывая любой шум и шепотки. «Господа, я прошу всех замолчать. Суд по делу о преступлениях Джанго Фетта и его истинных мандаларцев объявляется открытым». Обозначенный преступник с кислой миной занял свое место, рядом с внешне спокойными племянницей графа Дуку и его синекожей ученицей. Друзья Фетта, те, кто пошли за ним и в итоге оказались в такой же ситуации, справа от него. Один мудрец давно забытой расы как-то сказал, что история имеет крайне дурную привычку повторяться дважды. Один раз, в виде трагедии, второй, в виде фарса. И Асигбанты, он сейчас, по мнению наемника, был как никогда прав. Сначала Галидран, тогда, много лет назад, палачи из ордена во главе с Дуку не стали разбираться в ситуации и без лишних слов вырезали тех, кто пошел за Джанго. На радость Тору Весле и его ручным акпесикам, единственным, кто выигрывал в той ситуации. Наемник недовольно пошевелил плечами, вспоминая прошлое и оглядел еще раз всех собравшихся. Сатин, Алмик, Весла, Амидала, другие члены Совета нейтральных систем, скрытые шлемами лица королевской стражи и полиции, поглазеть на низвержение истинного сына Мандалора пришли многие. И вот теперь опять. Но на этот раз обвинения были еще более абсурдными, потому что обвинять истинных мандаларцев в сговоре со своими извечными противниками, это надо было мозгов не иметь вовсе. Ну или, в случае этой белобрысой Дармандо, обвинителю должно быть насрать с высокой горы на здравый смысл, ведь появилась гарантированная возможность избавиться от политического противника, путавшего все карты, не замечая при этом у себя под носом главного виновника произошедшего нападения, который сейчас с одухотворенным выражением суровой справедливости на роже возвышался с правой стороны трона герцогини. И ничего, кроме железобетонных доказательств невиновности истинных, здесь не поможет, к сожалению. Какие бы доводы ни подготовила сторона защиты в лице Эмилии, если она вообще будет защищать его по-настоящему. Нет, Фетт, конечно, не поверил сходу в рассуждение того мальчишки-джедая по поводу того, что это Дуку все подстроил. С другой стороны, полного доверия между бывшим джедаем и наемником никогда не было, так что такой исход исключать было нельзя. Одним словом, помощь от лагеря сепаратистов, если и будет, то бесполезная. А того, кто вызвался быть последней надеждой Джанга, что-то не видно было на горизонте. Переглянувшись с товарищами по несчастью, Манталор едва заметно кивнул своим бойцам. Иногда простой взгляд значил больше целой кучи пустых слов. В любом случае, умирать как банты на бойне мандалорцы не собирались. Если уж приговор будет смертный, Фетт и его товарищи приняли молчаливое решение попытаться прорваться. Если девушки справа решат помочь силой, хорошо, будет шанс выжить хотя бы у некоторых, особенно учитывая способности Сефранс. Нет, значит, Риегас все же был прав насчет Дуку. Истинные мандалорцы продадут свои жизни подороже, а сам Джанга до последнего мгновения будет надеяться и молиться общей душе, чтобы его сын, его наследник, сумел выжить и продолжить дело отца. Послание на случай своей смерти Фетт оставил Бобби уже давно. Успокоившись и приняв решение, мандалорец уже куда спокойнее посмотрел на своих горе обвинителей. «Премьер-министр, прошу вас, зачитайте обвинение». Край с величавым движением руки повелела начинать Хатта Фарс. Алмик откашлялся, выводя на экран датапада полный список прегрешений Манталора, когда суд довольно неожиданно прервали. Королевский гвардеец, стоявший у трона герцогини, резко наклонился к своей госпоже, что-то шепча ей на ухо. Светлые брови Сатин сошлись на переносице. «Разумеется, впустите», — наконец произнесла она, на мгновение переглянувшись с сенатором Амидалой. Серые металлические двери зала суда с шипением растворились, пропуская вперед весьма интересную процессию. Во главе нее шли не к ночи упомянутые джедаи из делегации республики, осторожно ведя под руки полную и идентичную копию самого Джанга, черноволосую, смуглую, с характерными шрамами на лице, и явно раненую, судя по тому, что передвигался клон с явным трудом. Следом за Риегасом и Скайвокером ехал приземистый, раскрашенный в бело-синие цвета астродроид. После, шел десяток клонов, выстроившись в колонну. Фетт, на мгновение поймав взгляд джедая и уловив в нем что-то вроде «ну я же обещал», хмыкнул. После чего положил скованные руки на колени и принялся наблюдать, как фарс, судя по всему, начинал превращаться в цирк, с его хаттовыми обвинителями в роли главных клонов. Луригас, несмотря на явное изумление, читаемое на лице, Крайс все же выдавила из себя приветственную улыбку, в отличие от Алмика, который своего удивления не скрывал. Что касалось Веслы, Джанга отдавал ему должное. Конкордианец и бровью не повел, хоть и было отчего. «Мы не ожидали вашего возвращения так скоро. Вы сумели найти что-то важное на Калевале?» «Да, моя госпожа», — рыцарь слегка склонился в вежливом поклоне. «В ходе моего расследования раскрылись обстоятельства, которые могут не только перевернуть наши представления о деле подсудимых, но и найти подлинного виновника нападения на дворец. Это очень серьезное заявление», — Сатин явно стиснула зубы. «Похоже, блондинка начала понимать, куда солнечный ветер дует. И, я надеюсь, у вас есть сопутствующие доказательства слов, которые вы произнесете. Помимо клона, которого вы сейчас так трогательно поддерживаете», — хмыкнул Алмик, заложив руки за спину. «Я правильно понимаю, что вы собираетесь рассказать историю о том, что именно его использовали для того, чтобы подставить подсудимого. Но кто поручится, что это не один из ваших бойцов? Премьер-министр, вы склонны обвинять орден джедаев в подтасовке фактов». Черные брови Риегаса слегка приподнялись. Наемник хмыкнул, продолжая наблюдать за спектаклем. «Нет, однако я подозреваю, что лично вы можете быть заинтересованы в его оправдании», — Алмик коснулся рукой подбородка. «Кто знает. Премьер-министр, я протестую», — со своего места поднялась сенатор республики. Ее карие глаза подозрительно щурились на Риегаса, но, похоже, авторитет республиканской делегации для этой дамы был важнее. «С какой стати джедаю и представителю республики быть заинтересованным в подобном? Для подобных обвинений тоже нужны весомые доказательства. Тем более, что все живые бойцы Луриегаса сейчас находятся в этом зале». «Достаточно», — голос Крайс прозвучал неожиданно резко. «Сейчас разбирается дело Джанга Фетта. И если у рыцаря Риегаса есть какие-либо доказательства по нему, я желаю, чтобы он представил их суду. Ну, а если быть более точным, то, по мнению Фетта, Герцогиня явно не хотела терять лицо, на суде присутствовали и другие представители Совета нейтральных систем. К счастью для самого Манталора, надо сказать, Луригас, начните с самого начала. Как пожелаете, моя госпожа, брюнет скрестил руки на груди. Прежде всего, я настаиваю на взятии показаний у свидетеля, что стоит рядом со мной. Свидетеля, не подозреваемого или виновника. Клон Аркой 3791 был найден на базе дозора смерти на Конкордии, в заключении. На его теле были найдены следы пыток, судя по всему, взгляд Ригаса скользнул по Сатин, Алмику и Весле, его силой заставили сотрудничать с этой организацией террористов, последнее слово джедай буквально выплюнул. Интересно, чего это он? Никогда не видел пыток, или слишком хорошо играет, если клон подставной. В таком случае, я настаиваю на подробном медицинском осмотре, прищурился Весла, наконец решивший вмешаться в разговор. Разумеется, рыцарь спокойно выдержал его взгляд. После суда и представления всех найденных мной доказательств. И какого хата этот джети творит? Тихо спросил джестер, сидевший рядом со своим командиром. Судя по всему, сейчас активно вытаскивает из-под расстрела наши задницы. Правда, зачем, я пока не понимаю, также шепотом ответил наемник, с интересом следя за происходящим. Мотивы Ригаса ему действительно были пока что непонятны до конца. Да, вероятно, рыцарь хотел избавиться от Веслы с его дозором, но что еще скрывается за этим? Вряд ли благородство. Достаточно остановило нарождающуюся пикировку Сатин. С каждым мгновением она мрачнела все больше. Похоже, не этого она ожидала. И это, Ситх Джанга Дери, было приятно видеть. Свидетель, представьтесь, будьте добры. Аркай, 3791, клон закашлялся, сев за трибуну. Кажется, ему было явно хреново. Рядовой 4-го легиона Великой Армии Республики. Заявление о вашем вынужденном сотрудничестве с террористической организацией «Дозор смерти» правдиво. Крайс нервно постучала пальцами по подлокотнику своего кресла. «Так точно, госпожа. Каким образом вы встретились с дозором?» Включилась в разговор Амидала. «После битвы на Джаназисе я пребывал в качестве военнопленного на Серина. Однако примерно 10-9 дней назад меня и нескольких моих товарищей освободила банда наемников. Судя по их внешнему виду, по крайней мере, они передали меня и моих товарищей людям в доспехах с маркировкой организации», что позже назвалась «Дозором смерти». Почему вы думаете, что это было похищение наемниками, а не передача вас террористам-правителям Серина? Губернатор Конкордии, надо сказать, задал весьма резонный вопрос, потихоньку начинавший мучить и самого Фетта. Подозрения, посеянные Ригасом, снова дали о себе знать. Слева слегка напряглась племянница бывшего джедая, явно готовясь отрицать возможные обвинения в свой адрес. Из тюремного блока напавшие прорывались с боем. Многие из тюремщиков, да и нападавших, были убиты. Если граф Дуку и хотел бы инсценировать подобное, он мог сделать это куда более чисто, покачал головой бывший солдат республики. Наемников, что держали меня с товарищами на своем корабле, возглавлял синекожий Дурас. Подчиненные звали его Кэт Бэйн. По залу разнеслись приглушенные шепотки, позволившие мандалорцу тихо хмыкнуть. Пока что эта история выглядела более, чем правдиво. Второй по мастерству, наглости и удаче наемник галактики вполне сумел бы такое провернуть. Вы запомнили кого-то из ваших пленителей? Каким образом вас и ваших товарищей склоняли к сотрудничеству с дозором? Что именно вы сделали? Вопросы сыпались на жертву допроса один за другим, часто повторялись. Крайс и компания явно пытались запутать клона, уловить несостыковки в его рассказе. Но то ли Ригас очень долго репетировал с одним из своих подчиненных это шоу, то ли парень действительно побывал в застенках у дозора, но рассказ все еще выглядел максимально правдоподобным. Аркай во многих подробностях, которые мог знать только действительно участвовавший в операции, расписывал то, как он, единственный из своих товарищей выживший и сломавшийся под пытками, прошел через нанесение необходимых шрамов, делавших его похожим на самого Фетта, после чего сыграл необходимую роль на голокамеру, вместе с еще одним из дозорных, лидером, судя по тому, как почтительно с ним разговаривали остальные. Нет, никаких подробностей зачем, почему, ему не говорили. Нет, лицо и шею не трогали целенаправленно, видимо, для того, чтобы не возникло подозрений на голозаписи. Зато необходимые подробности и мотивы вполне мог додумать сам Джанго, приблизительно понимавший, как и зачем его самого могли так подставить, и читавший рассуждения одного ушлого джедая в своей тюремной камере. Интересный рассказ. Губернатор Конкордии скрестил руки на груди. Похоже, он все еще пытался выкрутиться из положения, благо, пока что никто не обвинял эту ситхову вомт-крысу в пособничестве дозору. Стройный, без логических провалов, но все еще ничем не подтвержденный. Я по-прежнему настаиваю на отправке этого клона в медицинский блок, дабы избежать возможного варианта постановки. После чего, если информация о пытках подтвердится, определить его в тюремный блок. Медицинский осмотр, разумеется, фиолетовые глаза Ригаса опасно сузились. Что касается тюремного блока, даже и речи быть не может. Как я уже говорил, солдат республики был сломлен многочисленными пытками, что устроили ему террористы, и помогал им отнюдь не добровольно. По законам республики или законам новых мандаларцев, он не может быть обвинен в содействии дозору смерти. Это правда, премьер-министр задумчиво кивнул, поглаживая пальцами короткую седую бородку. Предложение Превислы о заключении под стражу, несколько преждевременно. Однако я также настаиваю на медосмотре. Но, как мы поняли, рассказ клона, это не все. Вы обещали доклад о том, как он оказался в ваших руках. Вы упомянули, что обнаружили базу дозора на Конкордии. Однако мне казалось, или во время нашего последнего разговора вы больше говорили о Калевале. Манталор повернул голову к скрестившему руки на груди джедаю, на губах которого сейчас сыграла вежливая улыбка. Калевала-то тут была при чем? Что он наговорил герцогине? Это действительно так. Однако, до того, как отправиться в путь благодаря падавану Энакину Скайуокеру, джедай сделал уважительный кивок в сторону ученика. Была перехвачена голозапись разговора, сильно изменившая наши планы. Отследив адресата, наш отряд прибыл на луну Мандалора, где и произошла стычка с дозором смерти, в одной из заброшенных шахт. Там мы и обнаружили пленного солдата республики. Весла остался невозмутим. Лишь глаза злобно блеснули из-под светлых бровей. Джанго довольно усмехнулся. Кажется, еще немного, и прижмут уже самого конкордианца. Перехвачено. Каким образом? Подняла брови сенатор. Могу лишь сказать, что пределы полномочий мы не переступали, покачал головой Ригас, кладя на трибуну инфочип. Я могу рассказать и об этом, но после того, как вы увидите доказательства. Это копия голозаписи со стороны отправителя. Прошу проверить ее на подлинность и отсутствие программного синтеза голоса и изображения здесь и сейчас, сразу после просмотра. Мне нет никакого резона врать уважаемому суду. Лицо Крайс в момент, когда голограмма из инфочипа активировалась, показывая сосредоточенную физиономию Веслы, отдающего приказ некой Бокатан, что по совместительству, насколько знал мандалорец, являлась родной сестрой Сатин, было непередаваемым. Узнавание, причем не только конкордианца, но и голоса сестры. Неверие, отчаяние. Понимание, насколько долго ее водили за нос. Осознание, что замять это дело и уладить по-тихому, прикопав как Веслу, так и Джанго, уже не выйдет. Была бы возможность, Манталор полюбовался бы этим коктейлем подольше, а еще лучше, запечатлел бы на голозапись. Но увы, все будет сделано, сэр. Когда вы вернетесь на Конкордию, я преподнесу вам их головы. Во славу дозора смерти и возрождения Мандалора с последней фразой разговора голограмма погасла. Стража, процедила сквозь зубы герцогиня. Проверить на подлинность запись. До этого момента, взять губернатора Превислу под стражу до окончания расследования. Огонь! Неожиданно рявкнул конкордианец, резко падая в сторону. В этот же момент выстрел из бластера одного из гвардейцев аккуратным красным разрядом прошил красивый светловолосый череп главы новых мандаларцев. Еще пятеро из охранявших зал суда гвардейцев внезапно открыли огонь по остальной страже. «Хат!» – процедил сквозь зубы Фет, слыша звуки начавшейся перестрелки и ныряя за стол, где сидели подсудимые. «Эмилия, Сефранс, снимите с меня уже наручники. Кажется, кое-у-кого сдали нервы. Хотя, чего уж там, Весла сейчас поступил более чем логично. Понимая, что его прижали к стенке и выкрутиться уже не выйдет, запись проверит на подлинность, еще поищут по шахтам Конкордии, а там и до расстрела недалеко, он сделал единственную вещь, которая ему оставалась, ту самую, которую собирался сделать и сам Джанго в случае приговора, попытаться пойти на прорыв. Но легче наемнику от этого не становилось. Шатенка резко провела рукой над оковами мандаларца, после чего те бесшумно раскрылись, упав на пол. Перекатившись к месту, где лежал упавший замертво гвардейцы, подхватив его винтовку, Манталор выглянул из укрытия, оценивая обстановку. Если Сатин, ныне уже покойная, хотела усилить меры безопасности на время суда, получилось это у нее из рук вон плохо. Либо губернатор Конкордии очень хорошо умел внедрять собственных людей в ряды королевской стражи и полиции. Потому в зале сейчас кипел самый настоящий бой, примерно такой же, как несколько дней назад в зале дворца. Фет не без удовольствия отметил про себя, что его собственные клоны не сплоховали, уже привычно заняв круговую оборону в двух местах, вокруг сенатора, к которому уже пробился Скайуокер, прикрывая девушку, и второго джедая. Глава дозора смерти явно пытался уйти в один из боковых проходов, когда в игру вступила Сефранс, резко выбросившая правую руку вперед, словно сбитый невидимым снарядом, летящим на большой скорости, Прев впечатался в ближайшую стену, в то время, как Чисс уже смыкала невидимые пальцы на горле другой жертвы. Взяв на прицел светловолосую голову племянника своего давнего врага, Джанго нажал на спусковой курок винтовки. Однако у гада получилось слегка сместиться, так, что разряд вместо его головы ударил плечо, частично рассеявшись. Мандалорец процедил ругательство. Похоже, одежда конкордианца состояла из тканой брони. Пригнувшись, пропуская выстрел противника над собой и ответив дозорному прямым попаданием в голову, Фетт вновь повернулся к Висле. Тот уже был на ногах. Вот только на пути у него уже стояло двое. К главе дозора смерти одновременно устремился один из королевских стражей и Луригас, обнажив шпагу и кинжал. «За Мандалор!» — рявкнул Висла. Пальцы дозорного нырнули во внутренний карман надежды, доставая предмет, который Джанго безошибочно определил, как очень старую рукоять светового меча, очень памятного меча, если так подумать. Последним, кто пользовался этой штукой, был Тор. Блеснуло черное плазменное лезвие, окутанное по краям электрическими разрядами. Пресс сделал резкий, рубящий взмах рукой. Страж мертвой герцогини не успел среагировать, и в тот же момент черный световой меч, отличавшийся от своих собратьев как цветом, так и формой, с легкостью рассек того надвое. На пути Прек к свободе оставался только Джети. Фет попытался было вновь прицелиться, но в этот момент ему вновь пришлось укрываться за столом, чтобы не разделить судьбу Сатин. Увы, одежда заключенного не обладала прочностью мандаларского доспеха. Наличие у Превислы светового меча было, мягко говоря, неожиданным козырем в его руках. И не сказать, что он был приятным для Лелуша и его невольного напарника, в данный момент разделенного мечом на две половинки. Сжав зубы, Зеро отступил на пару шагов, уклоняясь от широких взмахов мандаларца. Назад, затем в сторону, словно танцуя вокруг противника. Затем еще шаг назад, изредка контратакуя. Все, как заповедовала форма Макаши, пусть его подготовка и оставляла, пока что, желать лучшего. Выпускать бывший принц его не собирался, но попадать под удар плазменного лезвия хотелось еще меньше. Пусть Пре и не обладал скоростью и реакцией джедая, за его движениями явно чувствовались немалые тренировки, что с лихвой компенсировали боевое предвидение Лу. И все же, у Зеро были свои козыри в рукаве. Взмах. Лу сделал шаг в сторону, будто танцуя с конкордианцем. Дага слегка уколола дозорного в руку, располосовав одежду. Еще взмах. Черное лезвие едва не снесло Лелушу голову, проходя в считанных миллиметрах от виска. Он отступил назад еще на шаг, словно предлагая Веслу атаковать дальше и мешая ему сбежать. Пресс сделал глубокий выпад, стремясь достать верткого джедая. Слишком глубокий. Пора. Зеро отшагнув в сторону, пропуская лезвие слева от себя, после чего резко ударил по нему клинком. Покрытое картозисом лезвие шпаги прошло через плазменный меч, как нож сквозь масло у самой рукояти, укоротив его почти полностью. С проклятием мандалорец отступил назад, щелкая кнопкой выключателя. И в этот же момент губы брюнета отдали приказ. Замедлись. В глазу полыхнуло красным, когда сила короля устремилась на волю и заставляя Лулу стиснуть зубы. Странно, но в этот раз боль от применения была немного легче, чем в прошлые. Словно Гиас, каждый раз пробивая дорожку сквозь забвение и подгоняя под себя новое тело, теперь шел по более протаренному пути, причиняя меньше неприятных ощущений. А вот эйфория от использования была прежней, к сожалению. Словно ощущение от контроля чужого разума стало своеобразным наркотиком для Лелуша. Поднырнув под руку мандаларца, держащую вновь целый меч, но не успевшую им воспользоваться, Зеро вонзил шпагу и кинжал крест-накрест в шею противника. После чего резко повел руки назад, разрезая шею и орошая все вокруг кровью. Кажется, пронесло, на этот раз, по крайней мере. Глубоко вздохнув, словно стряхивая налет адреналина от ближней схватки, Лулу на мгновение нагнулся, подбирая черную рукоять, выпавшую из руки мертвеца. Прикрепив трофейный световой клинок на пояс, брюнет бегло осмотрел очередное побоище, устроенное в мирном Сандари. Несмотря на смерть главаря дозора смерти, работы предстояло еще много. К счастью, Энакину уже удалось вывести из зала Падме, так что внезапно спасать жизнь девушки не требовалось. Уже неплохо. Вам следовало рассказать все мне, холодный, наполненный раздражением голос Самидалы, идущий за левым плечом бывшего принца, нещадно сверлил виски генерала. Возможно, если бы мы предупредили о Весли герцогиню раньше, то все могло выйти еще хуже, тихо произнес брюнет, касаясь головы пальцами правой руки. После боя и нескольких суток на ногах, от разговора с Фиттом в тюрьме, через операцию на Конкордии и до нынешнего момента, после дальнейшего разбирательства и бурных обсуждений произошедшего, как с политиками, так и с сенатором, измученный усталостью и бессонницей разум не могла спасти даже мощь силы. Пара часов сна, проведенная в перерывах во время полетов мстительного духа туда и обратно, вряд ли могла помочь. После произошедших потрясений Сандари гудел, подобно разворошенному осиному гнезду. Для города, что заявлял о себе, как мирный, в нем, за последние дни, происходило слишком много сражений и убийств, а уровень безопасности для высокопоставленных гостей оставлял желать лучшего, учитывая, что многие из них погибли во время произошедших событий, так же, как ныне покойная герцогиня Крайс, своей халатностью, а также, как выяснилось, ложными обвинениями, сильно дискредитировавшая партию новых мандаларцев. О проверке слов джедая и того, действительно ли клона пытали, уже никто не заикался. После случившегося, были проблемы элементарно важнее, чем это. Всю полицию города, так же, как и королевскую стражу, ждали многочисленные проверки на предмет связи с дозором смерти и чистки. Обоих джедаев и клонов расспрашивали, задавали уточняющие детали, строили предположения о том, каким образом дозор смерти мог так глубоко внедриться в силовые структуры столицы. Изредка их даже благодарили за то, что помогли раскрыть террористическую ячейку во главе с конкордианцем. В основном на благодарности расточался премьер-министр Алмик, временно взявший управление Мандалором в свои руки. И опыт подсказывал Лулу, что этот пожилой человек с хитринкой в глазах постарается не выпустить власть из рук. Впрочем, это не мешало премьер-министру деликатно намекнуть как республиканцам, так и сепаратистам, что им пора на выход. Мол, мандаларцам надо решить внутренние проблемы, прежде чем вновь принимать гостей. Падме же, потрясенная гибелью подруги, наоборот, винила халатность джедаев в том, что Сатин Край слилась с силой. Мол, пойди Лелуш к ней с перехваченной записью раньше, все могло пойти иначе. Вот только тогда, отнюдь не факт, что Веслу удалось бы прижать без лишних жертв, например, все той же Падме. Не говоря уже о том, что без показаний Айдена, старательно подготовленных клоном вместе с Лелушем и данных на виду у инопланетных политиков, Фет так и остался бы обвиняемым. Слишком уж хотели утопить его обе стороны конфликта, что бывшего принца не устраивало категорически. «Давайте представим ситуацию, что я действительно обратился к вам», Лелуш, устало сощурив глаза, повернулся к шедшим следом сенатору и Падавану. Объяснение он собирался дать больше для Скайуокера, вновь надавив на его слабое место, чем для самой Падме. Все же, терять те зачатки сближения, что наметились между ним и Энакином, не хотелось. Избранный был настоящим кладезем различных талантов, и неплохим, в общем-то, человеком. Итак, перехватив голозапись разговора Веслы со своей подчиненной, мы с Энакином отдали бы ее вам. Ваши действия, разумеется, я бы показала это Сатин. Девушка твердо выдержала взгляд усталых глаз. Предположим, она бы вам поверила изначально, покачал головой Зеро, допуская такой вариант развития событий. Все же, женщины были подругами. Она отдает приказ об аресте губернатора. Напомню вам, что, по подсчетам Алмика, около трети королевской гвардии были его агентами. При лучшем раскладе его бы просто предупредили, после чего конкордианец сбежал бы. Или тихо устроили побег на следующий день. Учитывая возможную истинную поддержку населения и то, что некоторые кланы признали его манталором, судя по оговорке его подчиненной, скрыться у него получилось бы весьма просто. В худшем случае, помимо побега, он отдал бы приказ об устранении Сатин и вас, и не факт, что в этот момент мы бы оказались рядом. Будь это так, почему Весла, по-вашему, не сделал подобного раньше? После ареста Фетта, к примеру, не сдавалась Фемидала. Все же, сейчас в ней говорила не присущая той обычно рациональность и даже некая циничность, а боль от смерти хорошей подруги. Потому что устранить вождя истинных мандаларцев, который являлся альтернативой ему среди традиционалистов, причем устранить руками Сатин, разозлив народ, ему было важнее. Вот после этого, он уже вполне мог бы и организовать покушение, аметистовые глаза устало смотрели в карие. Но если бы вы добились его ареста раньше, Весла был бы вынужден действовать быстрее. И не факт, что мы не получили бы ваше безжизненное тело в придачу к трупу герцогини Крайс. Выступив же против него на суде, показав запись там, мы обвинили губернатора прилюдно, и в тот момент, когда вы находились уже под непосредственной защитой клонов и джедаев, а при вооруженном столкновении наша сторона имела бы численный перевес, и хат даже при таком раскладе мы не успели. Что уж говорить об обратном варианте. Понимаете, сенатор? Зеро отвел взгляд. Мне жаль герцогиню. Действительно жаль, выстрел того предателя произошел слишком быстро. Ни я, ни Энакин, ни остальные не успели прикрыть ее, и вот это уже действительно моя вина. Но альтернативы были еще хуже. Эта зараза слишком глубоко пустила корни в Сандари. Сухо кивнув после этой отповеди сенатору и чуть более тепло, падавану, джедай, развернувшись, взошел по трапу духа мщения. Лгал ли он сейчас Самидали о том, что ему было жаль светловолосую герцогиню? Не совсем. Смерти Сатин Лул не планировал и не желал, хоть и допускал ее возможность, все же Весла, понимая, что его раскрыли, мог воспользоваться своим единственным шансом до того, как сбежать. Потом уже не получилось бы, встревоженная предательством приближенного, Крайс наверняка организовала бы проверки личной охраны. С другой стороны, смерть герцогини новых мандаларцев была скорее выгодна, чем нет. Несмотря на то, что альянс нейтральных систем утратил лидера и нескольких представителей, развал его, скорее всего, не ждал. Нежелание участвовать в войне стольких планет явно шло не от помыслов отдельно взятой группы людей, что погибли во время вышеозначенных событий. Что же касалось самой Сатин, она уже показала свою ярую непримиримость по отношению к сторонникам Фетта и неспособность подстроиться под ситуацию. Новый лидер Сандари, тот же Алмик, может быть куда более сговорчив и умерен в своих взглядах, что, в свою очередь, после окончательной зачистки дозора, поможет двум фракциям пойти на сближение. Луже подобное было только на руку. В общем и целом, бывший принц был скорее доволен итогами пребывания на Мандалоре, чем нет. Среди жителей Сандари и членов Совета нейтральных систем Лурии Госпуст немного, но запомнится, как человек, помогший раскрыть заговор террористов. Джанго Фетт, а следовательно и его сторонники, быть может, будут благодарны за спасение. В конце концов, среди традиционалистов Мандалора такое понятие, как долг жизни, было сильно. Клоны же, в очередной раз увидели в Зеро умелого командира, что заботится о своих бойцах, как о живых, так и о мертвых. Удалось и немного наладить отношения с избранным, пусть это и было лишь началом. Единственным минусом, пожалуй, была возможная реакция на всю эту эпопею со стороны Совета джедаев в целом, и Оби-Вана в частности. Последнего в особенности, спокойной герцогине его явно связывало нечто большее, чем простое знакомство.